Глава 27. Я делаю радио погромче и слушаю, как Адам Левин поет «Шуга». Как раз еду к подруге Вивиан, чтобы отдать ей шоколадные трюфели. Поворачиваю направо и жму на тормоз. Дорогу переходит милая пара, двое пожилых людей, которые держатся за руки. А вот они, похоже, прекрасно говорят на языках любви друг друга. Я все-таки прочитала «Пять языков любви». Она совсем не о том, о чем я думала. И, как и сказала доктор Джози, книга открыла мне глаза. Я неправильно понимала любовь. Кто ж знал, что люди говорят на разных языках любви? Ничего удивительного, что все вокруг разводятся. Я уже знаю язык любви Макса. Это помощь. Тут даже спрашивать не надо. Ему нравится, когда я готовлю его любимый ужин или делаю за него что-то по дому. Мой язык любви — время, проведенное вместе — но мы так редко уделяем этому внимание. Мой брак обречен, совсем как у Беатрис и Эленор. Нельзя, чтобы мой брак был просто в порядке. Надо запланировать свидание. Или мы живенько отправимся в Разведен-на-Виль, как и все остальные. Вот тогда я и правда останусь одна. Остановившись у соответствующего дорожного знака, я быстренько пишу Максу и говорю, что сегодня надо сходить на свидание. Его сестра сказала, что Майя может у нее задержаться. Майя ее обожает, она с удовольствием поехала к ней, а я занималась дома и развозила шоколад. Макс сейчас на автодроме с другом, так что не знаю, когда он ответит. Телефон он проверяет редко. Я подъезжаю к указанному адресу и понимаю, что структура дома у нас одинаковая. Выбор стоял перед 5 вариантами, и мне понравился этот, с верандой с балясинами. Я все хотела посидеть там в креслах-качалках, но никак не находила время. По обе стороны из кашпо выглядывают восхитительные пурпурные бегонии. Когда я подхожу, дверь распахивается, и из нее с криками выбегает девочка помладше Майи. За ней с водяным пистолетом несется мальчик чуть выше. Женщина кричит: «Не мочи Кэсси перед вечеринкой!» Я отхожу, чтобы они не сбили меня и не испортили шоколад. Не хочу снова разыгрывать сцену с грязным Гарри на девичнике. От одной мысли плечи напрягаются. «Извините, тут с утра безумие какое-то», — говорит мне женщина. «Я Лиза. Вы, наверное, привезли трюфели?» Она разглядывает коробку у меня в руках. «Да, приятно познакомиться. Заходите, я сейчас найду чековую книжку». Я иду в прихожую и скидываю балетки, заметив, что Лиза ходит босиком. Она одергивает рубашку, судя по внешнему виду, вытащила она ее скомканная из ящика с одеждой. Дети возвращаются в дом и теперь кидаются друг в друга воздушными шариками. Когда Лиза проходит мимо, достается и ей. «Кэсси, Мика, прекратите, пожалуйста. Вы так все шарики полопаете. Поиграете на вечеринке». Лиза вздыхает, а я иду за ней. Бешеная обстановка в доме меня выматывает. Поскорее бы она нашла чековую книжку. Я разминаю шею и осматриваюсь. Или Лиза, дизайнер интерьера, или она кого-то наняла. Ее жилище может украсить страницы журнала «Прекрасный дом» со своими разноцветными настенными росписями, восточными коврами и изысканным убранством. Дом разительно отличается от моего, выполненного в стиле минимализма. Чем меньше вещей у меня в доме, тем меньше пыли вытирать. Я кладу конфеты на кухонный островок рядом с пирожными, а Лиза достает чековую книжку из сумки. «Нашла», — говорит она. «Устраивать вечеринки всегда очень сложно», — перекрикиваю я громкую музыку, которая бьет по ушам. Включили ее дети, попросив Google помощника. «Google, стоп!» — кричит Лиза и говорит уже в тишине. «Теперь я хоть слышу собственные мысли». Она вытирает лоб ладонью. «Ношусь, как курица с отрезанной головой. Еще даже в душ не сходила, а гости приедут меньше, чем через час». Она качает головой и протягивает мне чек. «Спасибо. Надеюсь, вечеринка пройдет замечательно», — говорю я и улыбаюсь. «Теперь можно выдохнуть. Конфеты доставлены в целости и сохранности, и их будут с удовольствием есть, а не размазывать по полу». Сразу несколько уведомлений приходят на телефон. Я достаю его из шопера, думая, что пишет Макс, но это все от Эленор. Она узнала о том, что Кэрри защищает родителей детей из драм-кружка? Или еще хуже, она узнала, что мы подруги? Грудь сдавливает. Я просматриваю сообщение. Речь не об этом, Но дела все равно плохи. Передо мной скриншоты, фото, которое предназначалось одному только Максу, и слова «Мои подруги в дерьмошире — полные дуры». Я закрываю глаза. Быть такого не может. Заставляю себя открыть глаза и прочитать сообщение целиком. Пишет Эленор бессвязно, какие-то слова пишет капсом, ставит по несколько восклицательных знаков. И из всего этого хаоса я поняла, что кто-то выложил эти скриншоты в группу нашего района в Фейсбуке. Фейсбук — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена. Лайла их увидела и теперь распространяет слухи, мол, у меня есть кто-то на стороне. Логики в этом ноль, приложение предназначено для дружеских знакомств. Еще Лайла говорит, что я нелестно отзывалась о женщинах в Спрингшире. Эленор узнала это от своей соседки, потому что Лайла с ней не разговаривает. Плюс в том, что женщина, которая выложила скриншоты, одобряла мою честность, вот только эффект получился обратный. Стоило Лайле увидеть пост, как она сразу схватилась за телефон и начала его распространять. Я поскорее пишу Эленор. Я. Мел по приколу создала этот профиль и опубликовала его по ошибке. Вот этого я и боялась. В носу покалывает, я сдерживаю слезы. Я не могу все это выдержать. Сначала моя группа друзей кидает меня, потом распускает слухи. Я пыталась вернуть их расположение, но ничего не получилось. Голова идет кругом. Делаю долгий успокаивающий вдох, как советовала доктор Джози при нарастающей тревоге. И что мне теперь делать? Попросить администратора группы удалить пост? Не знаю, исправит ли это хоть что-нибудь. Я ворую фразочку у Мел и говорю: «Теперь я действительно по уши в дерьме».